и она умело завершила наложение швов. Всего их потребовалось 6, 3 спереди и 3 на спине. 2 года за прилавком в злачном месте — отличный способ набить руку в ремесле сестры милосердия, особенно когда ты влюблена во владельца. Кстати, прежде чем пойти спать, я должна кое-что сказать вам обоим. После этого я очень постараюсь внушить себе, что я сплю, и пусть завтра утром я буду хохотать до упаду, вспоминая сон, который мне сейчас снится. Опираясь на свой импровизированный костыль, Матильда запрыгала к двери. Прежде чем выйти, она оглянулась на подругу и ее друга. «Неважно, ошибаетесь вы на свой счет или нет. До встречи с тобой, София, я думала, что настоящее счастье на этой земле встречается только в глупых книжках. Этим они как будто и отличались. Но однажды ты мне сказала, что даже у самого худшего из нас где-то спрятаны крылышки, и надо помочь ему их раскрыть, а не осуждать его. Воспользуйся своим шансом. И если бы мне попался такой, как он, то, будь уверена, старушка, я бы его не выпустила. А ты, раненый верзила, заруби себе на носу. Если выдерешь у нее хоть одно перышко, я расковыряю твою рану вязальной иглой. И не надо таких гримас, слышите? Что бы на вашу долю ни выпало, я категорически запрещаю вам опускать руки. Если вы откажетесь от борьбы, то мир пошатнется. По крайней мере, мой». Дверь за ней захлопнулась, Лукас и София не проронили ни слова. Они услышали ее шаги по паркету гостиной. Уже со своей кровати Матильда крикнула: «Помнишь, я тебе говорила, что ты изображаешь из себя недотрогу? Прямо ангелочка какого-то. Как видишь, я не так уж ошибалась». Она решительно выключила настольную лампу. Во все темные окна дома просачивался сквозь занавески лунный свет. Матильда накрыла голову подушкой. У себя в комнате София прильнула к Лукасу. Через приоткрытое окно ванной комнаты было слышно, как колокола собора Божьей милости раскатисто бьют 12 раз. И была ночь, и было утро. День 5. Рассвет 5-го дня застал обоих спящими. В открытое окно вместе с утренней свежестью проникали осенние ароматы. София прижималась к Лукасу. Стон Матильды нарушил ее тревожный сон. Она потянулась и тут же замерла, вспомнив, что лежит не одна. Она медленно отодвинула одеяло и оделась в то, в чем была накануне. В гостиную она прокралась на цыпочках. «Тебе плохо?» «Просто неудачная поза, приступ боли. Прости, я не хотела тебя будить». «Ничего страшного, я и не спала толком. Я напою тебя чаем». София шагнула в кухонный отсек. Матильда проводила ее хмурым взглядом. «Ты заработала горячий шоколад», — сказала ей София, открывая холодильник. Матильда отодвинула занавеску. Улица была еще пустой, только из одной двери выходил с собакой на поводке человек. «С радостью завела бы лабрадора. Но при одной мысли о том, что его придется каждое утро выгуливать, меня охватывает такая тоска, что впору садиться на внутривенный прозак», — сказала Матильда, отворачиваясь от окна. «Мы ответственны за того, кого приручили. Это не я придумала», — сказала София. «Молодец, что уточнила, какие у вас планы. Мы с ним знакомы всего 2 дня. Напоминаю, его зовут Лукас. Никаких планов». «Нет, так нельзя. Когда люди вдвоем, у них обязательно должны быть планы». «Откуда ты это взяла?» «Знаю, и все».